Так, что там дальше? Система и ранги. Одна из книг называлась «Творение мира». Я решил, что это какой-то религиозный трактат, мол, сотворение мира, человек из глины и тому подобное. И что же, в нем описывались свершения и достижения местных богов на почве созидания и улучшения этого мира. В том числе, рассказывалось и о системе. Если бы меня попросили дать название этому выдающемуся примеру эпистолярного жанра, то я бы его определил как пошаговый отчет коллектива программистов о проделанной работе по проекту «Земля». Краем уха я слышал, как Вика вступила в полемику с оголтелой братвой. Гул дискуссии стал нечленораздельным, а градус ее явно повысился. Это меня несколько беспокоило, но выстрелов не слышно, крики о помощи отсутствовали. Я продолжал читать. Перед моими глазами так и предстала группа прогеров, что несколько лет пилит компьютерную программу, к примеру, онлайн-игру. Они выискивают баги, вводят обновления, оптимизируют систему и выправляют баланс. Постоянно всплывают все новые и новые ошибки в коде, игроки регулярно предпринимают попытки сломать геймплей, провалиться под текстуры, перегрузить сервера, конкуренты подбрасывают вирусы и так по кругу, снова и снова. Но проект живет и развивается. Выходят все новые версии и обновления. Сначала Земля 0.1, потом 0.2, 0.3. Потом проходит большой патч, и проект теперь гордо зовется Земля 2.0, потом 3.0, 4.0. И так происходит до сих пор. Представляю свой примерный адаптированный перевод. Проблема. Террасы слишком часто уничтожают человеческие поселения. Решение. Давайте дадим людям возможность поглощать энергию при убийстве врагов и за счет этого усиливаться. Результат. Поселения стали чаще выживать, но обострились войны и конфликты. Часть людей не справляется с резко нахлынувшей силой и сходит с ума, так что смертей стало еще больше. Побочный эффект. Усиливаться стали не только люди, но и животные, так что резко усилившиеся хищники скоро пережрут всех травоядных. Проблему пофиксили. С людьми провели воспитательные работы, травоядным тоже дали возможность усилиться, ввели систему рангов, затрудняющую лавинообразный набор силы без качественного развития. Новый побочный эффект. Новые террасы, формируясь на основе существ с Земли, тоже получили схожую систему усиления и развиваются даже активнее людей. Пофиксили пробему. Доработали систему рангов так, что террасам стало сложнее развиваться. Новый побочный эффект. Людям тоже стало сложнее развиваться. А самый слабый террас гораздо сильнее обычного человека. Пофиксили проблему. Дали людям веды, техники развития и возможность впитывать энергию для развития из окружающего мира, а не только в процессе убийств. Побочный эффект. Почему-то, никто не знает почему, растения тоже стали активно впитывать энергию и стали развиваться слишком быстро. Пищевые цепочки в природе могут быть нарушены. Пофиксили проблему. В дверях показалась Виктория, отступавшая под натиском компании бузатеров. Возглавлял ее тип, который мне, как персонажу из 21 века, напоминал помесь Швондера и Шарикова. Я же здешний таких, как он, тоже категорически не любил. Типичный крикун, качающий права по поводу и без, в основном, без. Такие вечно перебивают ораторов на цеховых и заводских собраниях, суясь с замечаниями, уводящими от темы. Строит из себя адептов революционного комитета пламенного сердца, ссылаясь на вождей, перевирают их слова или умудряются поставить сказанное кверху каком. Любимая фраза моей дочки, когда ей было 6, за спиной Шарикова терся пронырливый шкет в кепочке. Если бы не окружение и не отчетливые следы машинного масла на рукавах и коленях, я бы решил, что он – карманник. Уж больно хитрая физиономия у этого супчика, а криво прилепленная к морде маска подобострастия повышала уровень неприязни к нему до максимума. Еще 5, топтавшиеся рядом руки в брюки, были ничем не примечательной фабрично-заводской шушерой, из тех, чей главный девиз по жизни – «чем бы ни заниматься, лишь бы не заниматься», но при всяком удобном случае бьющих себя пяткой в грудь с разбегу и орущих. Я, пролетарий, из общей массы выделялся хмурый матрос, клеша, тельняшка, расстегнутый бушлат, без козырка, все, как полагается, это он смолил папироской и расставаться с нею явно не собирался. И толстый придурок с барабаном. С барабаном его-то зачем притащили в библиотеку? Сосредоточиться на богах и багах становилось все труднее, а информации-то тут на нехилый томик в несколько сотен страниц. Причем последнее событие датируется 1480 годом, когда после смерти господаря Валахии и первого вампира Владислава Дракулы. Тот при жизни получил фамильяра с магическим даром «Отец чудовищ один» и превратил себя в первого вампира, после чего создал целое войско с жесткой субординацией и иерархией, создал свою и чуть не разрушил Османскую империю, но в итоге был убит в сражении вместе с единственным наследником, которому передал дар своей магии. Фамильяр, лишившийся носителя и не имеющий возможности перейти к следующему, ведь Влад, кроме сына, больше никого не наделял даром своей магии, ушел за грань, а вампиры пошли в разнос, чуть не став очередной планетарной катастрофой. А я вам еще раз повторяю, что такое поведение в библиотеке недопустимо. Виктории приходилось вовсю напрягать голос, чтобы перекричать галдящую компанию: «Вы мешаете людям заниматься, барышня!» Почти радостно воскликнул Швондер Шариков и театрально развел руками: «Да вы сами орете громче меня. И чем это одним товарищем может помешать коллектив других товарищей, изъявивших желание оккультуриться и побороть мрак собственного невежества, которое, как сказал товарищ Луначарский, есть истинная цель демократической власти в области просвещения?» Брррабац! Толстяк со всей дури треснул в барабан, подчеркивая судьбоносность сказанного товарищем. «Верно, Сёма», — похвалил Швондер Шариков, — «существенно и уместно. А то, как я погляжу, барышня не вникает в серьезность политического момента». Виктория держалась стойко, но линия ее обороны неукоснительно отодвигалась в тыл, то есть в читальный зал. Главный бузатер уверенно нес несусветную чушь, вплетая в свою речь название декретов наркомпроса. Шкет и матрос держались поблизости. Толстяк с барабаном топтался сзади, сопровождая завершение каждой фразы своего лидера отменным бумсом. Шушера обошла девушку с флангов и уже вовсю шарилась по полкам, снимая с них книги без всякого разбору, пролистывая и разочарованно гыкая. Отсутствие картинок их, видимо, основательно расстраивало. Просвещение и оккультуривание компания явно понимала по-своему и, кажется, собиралась пойти в разнос, став очередной планетарной катастрофой в масштабах отдельно взятой библиотеки. И богам придется вмешаться. «Тише, товарищи, вы мешаете заниматься», — донеслось из-за дальнего стола, и Виктория посмотрела в сторону неожиданного заступника удивленно, почти что нежно. «На его месте должен быть я», — мелькнула в моей голове, и стало немного обидно. «Сама же велела не вмешиваться, а теперь я получаюсь трус какой-то». Но в сторону несчастного теперь смотрела и вся компашка. Шкет язвительно присвистнул. Матрос смачно сплюнул окурок и демонстративно размазал его по паркету. «А ты, часом, не контра, братишка?» Сунув руки в карманы брюк, морячок раскачивающейся походкой двинулся вглубь зала. «Да тут натуральная диверсия». Швондер Шариков вдохновенно встрепенулся, в то время как пролетарии жаждут, так сказать, приобщения к сокровищам, так сказать, культуры. Какие-то буржуйские недобитки и непманы вставляют им палки в колеса. Килька. Шкет, которому это прозвище подходило как нельзя лучше, высунулся из-под руки раздухарившегося оратора: «А сбегай-ка, брат, за милиционером. Думается мне, граждан этих надо разъяснить». Шкет Килька испарился. Матрос навис над читателем, успевшим пожалеть о своей смелости. Виктория сделала рукой едва уловимый жест, но приостановилась. Что она пыталась сотворить? Магию? Кинуть заклинание? Провести прием? Девушка-то полна сюрпризов. Оставаться в стороне от происходившего становилось все труднее. Тем более, сконцентрироваться на описании злодеяний распоясавшихся вампиров, творивших страшное. Но я старательно уткнулся в книгу, и богам пришлось вмешаться. Правда, вампиров они не уничтожили, но ввели ограничения. Добавили кровососам слабость перед солнцем, не до смерти, но днем те, точно не бойцы, и осложнили их дальнейшее размножение. Итог: на Земле появился очередной подвид человека, и еще несколько строчек кода в местной системе были добавлены божественными программистами. «Никто не собирается вставлять вам палки в колеса», — Виктория расправила плечи и гордо тряхнула головой. Сейчас она стояла перед бузатерами, как партизанка перед оккупантами. Но для того, чтобы удовлетворить потребность, надо сначала понять ее. «Скажите мне, с чего конкретно вы хотели бы начать приобщение к культуре, и я подберу вам соответствующую литературу?» «Ну, то-то, давно бы так», — оживилась компания, а ее главарь, жестом укротив гам, веско заявил: «Дай нам самое просвещающее». «Здесь все просвещающее», — парировала Виктория, — «в той или иной области знаний». «Нам в области не надо», — крикнул матрос. «Нам тут надо, и чтоб соответствовало моменту, политическому моменту, Хотите вы сказать, искры в глазах девушки свидетельствовали о том, что она опасно приблизилась к границе своего терпения, то есть, полагаю, вы желаете познакомиться с трудами основоположников коммунизма. Могу предложить сочинение товарища Ленина. Или вас больше интересует Маркс? Швондер Шариков завис, его шпана тоже притихла. Вслух, при свидетелях заявить о том, что не интересуется творчеством Владимира Ильича, никто не торопился. Один-один, подумал я, мысленно поаплодировал Виктории и продолжил конспектировать. В текущем виде система, версии 1480 Н.Э., если обобщить, имеет ряд ключевых функций. Один, система позволяет собирать энергию для своего развития из окружающей среды и от поверженных врагов. Ха! Ступор главного бузатера длился недолго, до этого нам еще окультуриваться и окультуриваться. Дай-ка нам лучше это, он защелкал пальцами, и мне показалось, что сейчас будет произнесено переписку Энгельса с этим как его, черта, Каутским. Но нет, на выручку главарю пришли приятели, ярко жестикулируя. Они принялись наперебой объяснять, такое дай, что пух, мощное самое, шоп понятное, и до самых печенок, и шоп душа, понимаешь, развернулась, как революционное знамя, резюмировал Швондер Шариков, цыкнув зубом. Виктория повела бровью, видимо, вас интересует современная поэзия, Маяковский, думаю, подойдет, садитесь за столы, сейчас я принесу вам книги, и все-таки очень вас попрошу соблюдать тишину. Столы – это хорошо, это приемлемо, главный преградил дорогу Виктории. А вот с тишиной я что-то все же не понимаю. Тишина ведь она когда нужна, ночью, в темноте, во мраке. Или когда такое задумал, за что по головке не гладит. Разве мы что такое задумали? А, ребята, дружный гул отрицания был ему ответом. Нет, мы желаем просвещаться, к свету стремимся, поймишь ты, барышня. А при свете надо говорить в полный голос, так ли? Эх, этот раунд Виктория явно проиграла. Перехватив инициативу, Швондер Шариков принялся громко командовать. Повинуясь его приказам, шпана сдвинула столы, вытащила читателей, имевших несчастье оказаться в этот момент в читальном зале, и усадила их рядом с собой. Странно, но меня они будто не замечали. Ну, тащи своего Маяковского, гаркнул главарь, усевшись на край стола. Я поймал взгляд Виктории, девушка еле заметно покачала головой и направилась к полке, сняла с нее книгу и принесла бузатерам. А я опять уткнулся в развернутую передо мной страницу. Два развития делятся на ранги, каждый из которых качественно усиливает человека. Первые пять рангов, Чада, Люда, Вой, Витязь, Влада, относятся к земной сфере и включают от 10 до 30 уровней, перейти между которыми относительно легко. За каждый уровень человек получает от 1 до 5 свободных очков характеристик. Чем выше ранг, тем больше в нем уровней и тем больше очков за него 2. Что примечательно, люди, находящиеся в ранге чада, не считаются полностью дееспособными вне зависимости от их возраста. Мда, сейчас передо мной разворачивалась наглядная иллюстрация последнего. Великовозрастные чады перелистали сборник стихов и, снова не найдя картинок, сунули его в руки смельчаку, просившему тишины, заставили читать вслух, пристукивали по столу ладонями и кулаками в такт чтению и требовали «громче, громче», аплодировали понравившимся строкам, радостно хлопали по плечам, толкали в бока и в грудь друг друга и притихших читателей, вынужденно присоединившихся к этой вакханалии. Когда дело дошло до слов «эй, синеблузые, рейте, за океаны», или «у броненосцев на рейде ступлены острые кили», матрос прослезился и сдавленным голосом прошептал: «Песня. Просто песня». Швондер Шариков немедленно оживился. «Точно, песня. Довольно петь луну и чайку, я вам спою чрезвычайку. Споемте, друзья, Сема, играй». И под аккомпанемент барабана они дружно запели. Нескладно, но очень громко. Сема, стуча в барабан, браво маршировал вокруг стола. Бедные читатели мечтали провалиться сквозь землю. Швондер Шариков после каждого куплета импровизировал. Тру-ту-ту-ту. А потом его будто осенила идея. И он крикнул: «Эй, буржуйка, у тебя трубы нет? Надо, купи». Виктория стояла, прижавшись спиной к стеллажу, и мелко дрожала от гнева. Я тоже, но не мелко, трясло меня основательно. Если бы не барабан, скрежет моих зубов, наверное, было бы слышно. Чтобы сосредоточиться на конспекте, приходилось мысленно выкрикивать слова, прежде чем их записать. Три, у всех пользователей имеется три системных параметра: тело, разум, магия. Тело отвечает за телесную составляющую, сила, ловкость, выносливость, здоровье и тому подобное. Разные люди с равным параметром тела могут выглядеть совершенно по-разному. Один будет качком, другой маленьким, но быстрым и ловким, а третьего не будут брать никакие яды и болезни. Еще в описании мелькал такой термин, как прана, энергия жизни, но что это, как измеряется и из чего состоит, я при поверхностном изучении не понял. Разум отвечает за мыслительную деятельность, а также за скорость и объем выработки ментальной энергии. Чем больше показатель этой характеристики, тем легче развиваться, тем ты умнее и быстрее реагируешь на стимулы, хотя последнее зависит еще от тела. Усиление нелинейно, да и высокий показатель разума не сделает тебя гениальнее, но ты будешь быстрее думать, будешь выносливее ментально, улучшишь память, а также тебе легче будет даваться магия, но это не точно. Магия – параметр, отображающий возможность взаимодействия человека с энергией мира грез, маной, пропускная способность, резерв, контроль и прочее. После пятого повтора левого марша, когда слова были уже выучены, и в процессе многократного исполнения сформировался какой-никакой мотив, расчувствовавшийся матрос вдруг потянул книгу к себе. «Дай», — сказал он и любовно погладил страницу ладонью. В следующую секунду послышался треск рвущейся бумаги. Матрос выдрал из книги лист с полюбившимся текстом, сложил его и хотел сунуть за пазуху. Виктория коршуном кинулась на вандала и вырвала из его рук трофей. «Не сметь!» — крикнула она так звонко, что все вздрогнули и мгновенно затихли. «Не сметь портить народное имущество! Ах, ты ж контра! Зажилить хочешь!» Матрос грозно навис над хрупкой девушкой, но в этот момент в читалку вбежал задышавшийся Килька. «Вот они, эти подозрительные граждане!» — крикнул он следовавшему за ним милиционеру. В зал вошел блюститель порядка в белой гимнастерке и остроконечном шлеме со звездой. Представшая перед его взором картина озадачивала. Откашлившись, он заложил руки за спину и стал раскачиваться с каблука на носок. Скрип его начищенных хромовых сапог был хорошо слышен каждому. Впрочем, казалось, скрипели не только сапоги, с трудом вращавшиеся шестеренки мыслей тоже изрядно поскрипывали. Немая сцена затягивалась. Матрос сунул руки в карманы и грозно смотрел на Кильку. Лицо Кильки отражало обиду и разочарование, пропустил все самое интересное. Сёма застыл с поднятыми над барабаном руками и боялся дышать. Шпана съежилась, положила ручки на коленочки и старалась быть похожей на завсегдатая в библиотеке. Во взглядах читателей, обращенных к милиционеру, читалась мольба. Виктория стояла прямая, гордая и прекрасная. Швондер Шариков, не успевший слезть со стола, понимал двусмысленность своего положения и лихорадочно искал выход. Глазки его бегали, а губы были поджаты. «Граждане, что тут происходит?» – вопросил милиционер. «И тут я понял, что настал мой звездный час». Громко захлопнув книгу, я встал, шумно отодвинув стул. «А происходит, товарищ, форменная диверсия». Я сложил руки на груди, для внушительности, и размеренным, неторопливым шагом, всегда помни, что в этом мире ты, подросток, когда надо, нагоняя солидности по максимуму, двинулся в сторону милиционера, не сводя при этом взгляда с притихших бузатеров. В то время как пролетарии жаждут, так сказать, приобщения к сокровищам, так сказать, культуры, какие-то саботажники, буржуйские пособники, вставляют им палки в колеса. Услышав мои слова и узнав в них свои собственные, Швондер Шариков вытаращил глаза и разинул рот. Матрос нахмурился, Килька хихикнул, Сёма уронил палочки на барабан. Я встал плечом к плечу с милиционером и продолжал со значительностью. В то время как сознательный пролетариат, следуя заветам товарища Луначарского, стремится искоренить в себе безграмотность и невежество, некоторые как бы товарищи, прикрываясь его тезисами, возможно, сознательно мешают ему повышать культурный уровень, не вникая в серьезность политического момента, как захватчики врываются в государственное учреждение, организованное, между прочим, согласно декрету наркомпроса, оскорбляют служащую библиотеки, кстати, комсомолку, отвлекают от занятий трудящихся, портят казенное имущество. Я указал на вырванный из книги лист в руках Виктории. Милиционер нахмурился и тоже скрестил руки на груди. Лицо Швондера Шарикова стало серым. Он ужом соскользнул со стола, подлетел ко мне и, притянув за рукав, засипел в ухо. Впрочем, милиционер его все равно прекрасно слышал. «Ты что творишь, детка, топишь ты, откуда взялся?» — Вообще, чего разорался, не на митинге, можно же и потише. Правда, может и можно, но с тишиной я вот что не понимаю, я нарочно повысил голос, глядя хулигану прямо в глаза. Тишина ведь она когда нужна, ночью, в темноте, во мраке, или когда такое задумал, за что по головке не гладит. Разве вы что такое задумали? А, ребята, этот вопрос был адресован уже всей гоп-компании, включая Кильку и хмурого матроса, и все они, естественно, дружно замотали головами. Вот, в библиотеку вы пришли, чтобы просвещаться, то есть стремиться к свету, а при свете надо говорить в полный голос, товарищ, так ли? Все, спекся, крыть бузатеру было нечем. Отличный, скажу я вам, прием отзеркаливания. Не раз применял его там, в 21 веке, в случае особо сложных переговоров. Да, почти 50 лет опыта, это вам не баран чихнул. 17-летний я Васька ни за что б не додумался, но сейчас мы с ним вместе наслаждались заслуженным триумфом. Слушая меня, милиционер кивал. Виктория смотрела удивленно и благодарно, а враг был повержен. Чистая победа. Пройдемте, граждане, обратился милиционер к лихой компании. Отличить их от мирных читателей было легко, и без глупостей, пожалуйста. Компания встала и потянулась к выходу. Некоторые привычно заложили руки за спину. Матрос зыркнул на меня с ненавистью, но ничего не сказал. Когда зал покинул Швондер Шариков, милиционер козырнул. «Продолжайте заниматься, товарищи. Хорошего дня», и удалился. Наступила долгожданная тишина. Наконец, я смог вернуться к многострадальному конспекту. 4 Также в системе присутствуют другие функции. Различные задания и миссии, благословения, награды, еще ряд пунктов и дополнений. Задания бывают разные. Поднимись на 4-й ранг и получи озарение. По сути, ограниченный доступ к божественному серверу с информацией. Роди ребенка и получи энергию для развития, достаточную для перехода с 10 на 11 уровень. Видимо, добавили для стимуляции рождаемости, или чтоб многодетные мамаши могли за себя постоять. Убей 100 тиросов и получи бонус, создай артефакт 4 ранга. В системе присутствует много ограничений, условий развития и тому подобного, призванного закрыть системные баги, которые выявлены ранее. И только общедоступной информации на эту тему столько, что она занимает здоровенную книгу, превышавшую по толщине руководство по подземельям и драконам. Держал в руках в 91 году один из первых экземпляров. А ведь, как я понял, есть еще дополнения, разъяснения, гайды по прокачке, как бы странно это ни звучало, которые власть имущие держат для личного пользования, или к которым вообще доступ только у богов и их небесного воинства имеется. Мне закрываться пора, меня мягко, но настойчиво постучали скрученной газетой по макушке. Я зову-зову, а ты не откликаешься. Между прочим, последние читатели ушли часа 3 как, надула губки Виктория, картинно отвернув голову. Ох, как же так, совсем из реальности выпал. И точно, взгляд в окно показал, что на дворе уже вечер. Причем поздний, на небосводе одна за другой звезды зажигаться стали. Ничего, я понимаю. Вика тут же мило улыбнулась, я тоже за чтением счет времени теряю. Выбери одну, дома почитаешь. Глядя в ее лучистые глаза, я подумал, что сегодняшнее происшествие сблизило нас и помогло перевести меня из ранга случайного знакомого в статус почти приятеля. Через 10 минут библиотека была благополучно закрыта, а я провожал Викторию домой. В качестве извинения за то, что она из-за меня задержалась, а также в соответствии с долгом настоящего мужчины, что не отпустит красавицу одну по подворотням шататься. Между прочим, у меня дом на освещенной улице, проворчала девушка, но от предложения проводить не отказалась. Что ж ты раньше меня по голове не треснула? Ты был так увлечен, что у меня рука не поднялась, Вика потупила глазки. Тем более, что у меня было чем заняться на рабочем месте. Я ведь из-за организации красных уголков при заводах в самой библиотеке все лето только наскоками появляться буду. Вот и решила заодно. Идти пришлось недолго. А вот и мой дом. Девушка указала на пирамидальное пятиярусное этажное здание. Весь, шутливо ужаснулся я. Нет, конечно. Девушка возмутилась, но как-то не уверена. Мы с подружкой на верхнем ярусе живем. Поднимаю глаза вверх и вижу широченные трехметровые панорамные окна и что-то вроде личного скверика, расположенного на крыше яруса низлежащего. Преувеличенно оценивающе перевожу взгляд на собеседницу. Анна, художница, мямлит Вика, Так что наша мансарда одновременно и художественная мастерская. И эта самая Анна поднимается из кресла, в котором отдыхала на террасе и явно созерцала наше приближение. Шикарная брюнетка с пышными вьющимися волосами, заметка на будущее. Изучить вопрос остроты зрения местного населения, а то я что-то не припомню, чтобы в прошлой жизни мог разглядывать лица людей на такой высоте. Мазнув по мне взглядом, художница сконцентрировалась на подруге. Я тут сижу, жду ее, как дура, а она с парнем милуется да по ночному городу расхаживает. Девушка явно никого не стеснялась, говорила громко, нам было ее прекрасно слышно, как и всем в округе. Я же на работе задержалась, возмутилась Вика, воинственно задрав подбородок, и уставилась на подругу в ответ. Вот только предательский румянец начал наползать на щечки и спускаться ниже, так что Анна только задорно рассмеялась. «Я лучше пойду. Нужно научить эту крикунью уважать людей и не горлопанить по ночам. Угу. Доброй ночи!» — улыбнулся я, наблюдая, как девушка устремилась к двери. Но на самом пороге она развернулась. «Учебные материалы я для тебя завтра соберу, так что ты сразу после смены приходи», и юркнула за дверь, а я зашагал обратно. «Ох, Анюшки, а мне ведь сейчас по вражеской территории пробираться. Ну, ничего, авось три пронесет, заодно местной архитектурой в лунном свете полюбуюсь». Один впервые появление фамильяра «Отец чудовищ» было задокументировано в 74 году до н.э. Избранным был Спартак, который через несколько дней после слияния поднял восстание, продлившееся 4 года. Именно тогда Спартаком был создан под вид человека-оборотень, способный превращаться в волка или волкоподобного гуманоида, обладающий повышенной регенерацией, силой и скоростью, способный распространять магический вирус, обращающий людей в оборотни через укус или царапину, главное, передать патоген внутрь организма жертвы. На третий год восстания распространение ликантропии полностью вышло из-под контроля Спартака, который мог контролировать только первые три поколения обращенных, в связи с чем вспыхнула эпидемия, которая чуть не уничтожила Римскую империю. После гибели Спартака в 71 году до н.э. и ухода фамильяра «Отец чудовищ» в мир грез, боги ограничили распространение ликантропии. С тех пор оборотни имеют слабость к специально обработанному серебряному оружию и могут обращать других только в полнолуние. Шанс на выживание у новообращенного ограничен. 2. Выдержка из хрестоматии. Божественная система. Российская империя. 1871 год. Земная сфера рангов. Первый ранг, с 1 по 10 уровень, чада, выдается 1 свободное очко характеристик за уровень. Второй ранг, с 11 по 20 уровень, люда, выдается 2 свободных очка характеристик за уровень. Третий ранг, с 21 по 40 уровень, вой, выдается 3 свободных очка характеристик за уровень. Четвертый ранг, с 41 по 60 уровень, витязь, выдается 4 свободных очка характеристик за уровень. Пятый ранг, с 61 по 90 уровень, влада, выдается 5 свободных очков характеристик за уровень. Ранги выше пятого входят в небесную сферу и имеют свои уникальные особенности. 3. Авось, раск, выражение недостаточно обоснованной надежды, расчета на случай, удачу, может быть, станется, сбудется. Изучая для проработки мира античный божественный пантеон, автор обнаружил вероятность того, что данное слово происходит от имени одного из древнегреческих богов Кайроса, Дейр Греч. Благоприятный момент, древнегреческий бог счастливого мгновения, удачи, благоприятного стечения обстоятельств. Глава 7. Отец для девушки, не приговор. Правило гениального академика 43. Ты чего разоралась кругом, люди спят. Набросилась Виктория на подругу, ворвавшись в их квартиру. Прости, прости, ухмыльнулась Анна. Вы так мило ворковали, что не смогла удержаться. Что за паренек, где взяла? Девушка с негодованием уставилась на свою давнюю подругу, мерцавшую глазами в предвкушении подробного отчета, и горестно махнула рукой. Ты неисправима, я же Канис, мы дрессировке не поддаемся. Носик гордо вздернулся и спрятался за истинно черными локонами, но ты не увиливай. Что это был за мальчик? Неужели ты уже задумалась о своем возрасте и решила найти кавалера помоложе? Ах, ты, в ванну полетел плюшевый мишка, мне всего 22, и я на 4 года тебя младше, да и не кавалер он вовсе, фыркнула Вика, это паренек с завода, на котором я красный уголок помогаю оснастить, он 2 года назад 4-летку закончил, сейчас, рабочий, и вот снова решил взяться за ум и пойти учиться, ага, и ты решила оказать товарищескую помощь маленькому пролетарию, стала что-то объяснять, но вдруг между учителем и учеником пробежала искра дикая и необузданная СТР, в брюнетку, расположившуюся на диване, прилетела увесистая подушка. «Все-все, не перебиваю, продолжай». Подозрительно зыркнув на подругу, Виктория взяла из вазочки пряник и вонзила в него зубки. Помучив с полминуты слушательницу, продолжила. «Странный он какой-то, окончил только 4 класса, эрудицией похвастаться не может, но речь, помнишь профессора, на коллоквиум к которому нас загнали, чтоб подтянуть конструирование зелий?» Анна хихикнула, передразнивая. «Прелестные донны, не соблаговолите ли поместить в ваши мензурки щепоть голубого шафрана? Мы с тобой тогда толченый перец с солью горючей перепутали, полэтажа восстанавливать потом пришлось». Девушка мечтательно зажмурилась, предаваясь приятным воспоминаниям. Виктория задумчиво хрустела пряником. «Вот-вот, и этот юноша общается в том же стиле. У меня даже мысль проскользнула. А не шпион ли он? Часом, а что не так? Вопросы. Вопросы». Брюнетка подобралась. Он спрашивал что-то подозрительное. «Да нет», Виктория привычно махнула рукой. «Дело в том, как он задавал вопросы, а спрашивал об общеизвестных вещах. Естествознание, системоведение, теология. Не что-то специальное, а основы, которые спокойно можно найти в учебниках. Правда, порой так заворачивал, что я терялась, не зная, что искать и где смотреть». «О, так он задел твою гордость всезнайки, что?» «Да нет, скорее, это классические вопросы дилетанта, который смотрит на вопрос под новым, непривычным для знающих людей углом. Просто, ну не может человек без образования задавать вопросы так, чтоб так задавать вопросы, как раз и нужно получить образование, а он элементарных вещей не знает, хоть и схватывает все на лету. А видела бы ты его конспекты, так может он того?» Анна тоже взяла из вазы пряничек. «Что, того, ну того, гений, алмаз неграненый», с легкой иронией продекламировала художница. «Ты думаешь?» — неуверенно протянула Виктория. «А боги?» — закатила глаза подруга. «В понедельник, отпахав смену, я сразу направился на поиск заводского красного уголка. Обретался он в здании заводоуправления, под него тут выделили несколько офисных помещений. Вот, меня усадили за стол и плюхнули перед моим носом стопку потрепанных учебников. Это тебе нужно изучить для поступления в 5-й класс. Справишься за лето, тебя смогут принять уже осенью. Только желательно сообщить, хочешь ли ты учиться с утра, или пойдешь в вечернюю школу, чтоб без отрыва от производства». Говоря это, девушка подсела рядом и в ожидании на меня уставилась. «Еще не решил. Зависит от успехов в освоении материала. Я пересчитал тощие книжицы. Все же поступать предполагается в среднюю школу, а не в универ. Да и не говорить же Вике сейчас, что в своих планах я уже перепрыгиваю всю 8-летку экстерном и подаю документы в училище, техникум или, чем черт не шутит, морскую школу. Уж больно отчим ее расхваливает. Кстати, на заметку, уточнить, как в Новом Герканске обстоят дела с вузами, тоже не помешает. И завести себе дневник, где заметки можно делать до перспективы рассчитывать. Хотя такие наполеоновские планы, пока шкура не убитого медведя. Надо учитывать работу, статус пролетария в текущих реалиях очень полезен. Хозяйство, чтение вет, значение он их в моих глазах взлетело до небес, до которой эти техники медитации, похоже, и могут помочь добраться. Словом, все упирается в распределение времени. Изучение мира вне школьной программы тоже откладывать не стоит. А ведь это и учебники, и хрестоматии разные, и просто перелопачивание газет, подшивки которых имелись в красном уголке в изобилии. Прикинем, час на академическую программу, час на познание мира и минут по 30-40 в день для чтения всевозможных известий, правд да ведомостей. А там уже и домой пора. О, и с походами за продуктами что-то решать придется. Ладно, девушка, сидящая со мной за одним столом, поднялась. Вижу, ты уже где-то витаешь. Я побежала, но буду неподалеку. Возникнут вопросы, зови. Спасибо тебе большое. Поспешил я выказать признательность. Вот ведь неудобно получается. Девушка явно старалась, тратила на меня свое время и силы, а я все из реальности выпадаю. Я очень-очень ценю то, что ты для меня делаешь. Да ничего такого, в легком смущении отмахнулась Виктория. Человек должен помогать человеку, особенно в учении, особенно в нашем новом государстве. И на такой вот комсомольской ноте, а Вика, действительно, была комсомолкой, та упорхнула по делам, а я стал разбираться, чем же в этом мире детей мучают. Перелистав учебники, математика, родной язык, основы мироустройства, я решил переключиться на советскую прессу. Кровавые зверства румынской буржуазии, комсомолец, будь вожаком. Ударим магией по халатности на производстве. План Дауэса, самообман для Германии, позаботься о рабсикаре, друид-агротехник, лучший друг колхозника, урабзайчат. Английское правительство позорно увиливает, чем студенты нам помогут. Новый съезд партии, что грядет, и прочее, а жизнь-то кипит, и наша, и мировая. Смысл половины аббревиатуры сокращения от меня пока ускользал, но не думаю, что я один такой. Этих новых, современных, народных и пролетарски грамотных названий каждый год по несколько сотен возникает. Да у некоторых словарный запас меньше, чем словоновшеств, рожденных в сумеречных мозгах местных барзописцев и теоретиков новой жизни. Жизни, в которой все должно быть по-новому. Да, но получить примерную информацию о мире, стране и обществе, прочувствовать местную обстановку и политический момент таким образом, я думаю, смогу. Последний час сегодняшних занятий я вновь посвятил изучению особенностей мира. Азы пока мне нужны. Тем более, что рядом мелькала милая и бойкая, начитанная девушка, готовая с радостью разъяснить непонятное. А жизнь-то налаживается. После очередного дня на заводе решил себя побаловать и вознаградить за труды, купил булку с маком, а бутылку из-под молока наполнил свежим разливным квасом. Душистый хлеб таял во рту, а напиток приятно пощипывал горло. За рабочую смену я неплохо напахался, так что сейчас просто ловил мгновение счастья и радости. Бывает, знаете ли, такое состояние, когда тебе просто хорошо, и не важно, что грядет в дальнейшем, тебе просто хорошо. Сейчас я не спеша бродил между зданиями, избегая людных улиц, ловил мягкие лучи вечернего солнца, завернул за угол очередного дома. Здоровенная оскаленная пасть и горящие инфернальной яростью глаза, вот что я увидел в следующий миг перед своим носом. Громадный зверь уже в прыжке, был готов сбить меня с ног и вгрызться в горло. Действовал я бездумно, на рефлексах. Полушаг в сторону и резкий взмах рукой с бутылкой. Дзынь. Бутылка, вдребезги, а монстр, пролетев мимо меня, распластался на земле. Уняв дрожь в руках и справившись с резко нахлынувшим адреналином, перехватываю оставшуюся в руке розочку. Существо, лежащее передо мной, было похоже на волка, только более антропоморфное, что ли. Пальцы на передних лапах образуют вполне привычную кисть. Строение тела свидетельствует о том, что двигаться оно способно как на двух, так и на четырех лапах. Оно что, домашнее? Охнул я, когда заметил на спине создания шлейку-разгрузку с закрепленной сумкой. Оборотень. Конечно, я уже видел что-то подобное. Лично мне они никогда на глаза в перекинутом виде не попадались, но в школьном учебнике природы родного края этим созданием была отведена целая глава. Помню, меня тогда очень впечатлили эти странные массивные создания. Правда, этот при ближайшем рассмотрении оказался не слишком велик. Ребенок, прикидываю габариты, в глаза тут же бросилась нескладность пропорций, голова слишком большая для компактного тела. Точно, ребенок или подросток. Ё-моё, уж не угробил ли я его? Часом, бутылка разбилась, значит, череп цел, законы физики. Сотрясение мозга, запросто, но оборотни регенерируют на раз-два. По телу лежащего пробежала легкая судорога, и шерсть стала уменьшаться, а следом начала втягиваться морда. Процесс с ним мгновенный, но если так пойдет и дальше, через несколько минут на земле образуется голый ребенок. Совсем голый ребенок. Я нагнулся и осторожно поднес ладонь левой руки, правую побережем, к самому носу пацана. Почти сразу ощутил на пальцах дыхание. Живой, и нечего из-за угла кидаться. Осмотрев пока еще безлюдный переулок, я решил с дороги пострадавшего убрать. Подхватив тушку, нелегкая, однако, я отнес его в сторону и пристроил за какими-то ящиками. Созерцать оборот для меня, как для биолога, было жуть как интересно, но вот с эстетической точки зрения процесс был весьма сомнителен. Особенно это касалось изменений головы. Кости трещали и щелкали, складываясь в более привычную форму, шерсть частично ввинчивалась в бугрящуюся кожу, а частично начинала слезать мокрыми комьями. И все это сопровождалось судорогами припадочного, скрипом зубов и диковатыми гримасами. Положив парня на бок, мало ли, язык прикусит или еще что, я вспомнил о последствиях этой встречи. Половина булки на земле валяется, а в руке вместо бутылки – розочка. Да что ж мне с этими бутылками так не везет, третью бью за неделю. И осколки надо бы собрать, пока никто не поранился. Я вернулся на дорогу и вдруг услышал нарастающие топоты и крики. «Догоним, мужики! Брось, Игорь, он же давно ушел. Никуда этот воришка от нас не скроется, с него скоро слетит оборот». Наученный горьким опытом, я сделал несколько шагов к краю дороги и наблюдал четырех раскрасневшихся мужиков с дубинками, выруливающих из-за знакомого угла. «Слышь, парень, тяжело дыша», — спросил меня самый крупный, — «ты тут оборотня не видел, молодого такого?» «Видел, конечно». Зло киваю на разбитое стекло и валяющийся хлеб. «Сбил с ног, паскуда, бутылку разбил и унесся дальше по улице». И махнул в направлении, куда этот мохнатый гад несся. «Спасибо, парень», — гаркнул другой детина, и компания ринулась дальше. Проводив взглядом преследователей, я задумался. И зачем я наврал про перевертыша? Явно же, он у них что-то спер, и мужики, скорее всего, вполне за дело за ним гонится. Но даже если и так, у меня просто не поднялась рука отдать ребенка этим разъяренным бугаям. Ему уже и от меня досталось. Пока рассуждал, собрал битое стекло, и когда решил вернуться в проулок, к ящикам, там было уже пусто. В песок впитались несколько капель крови, бутылка все ж не слабо расквасила нос волчонку, но самого потерпевшего нигде не было, а сверху на ящиках, за которыми я оставил ребенка, лежала небольшая металлическая фляжка, добротная такая, с завинчивающейся крышкой. Через недельку я смог, наконец, в первом приближении разобраться в основных политических и общественных нюансах местной жизни и должен заявить, хоть мой мир и этот, разные, но основные события и тенденции оказались на удивление схожи. Империалистическая война, Первая мировая, две революции, свободное плавание финнов, поляков и прибалтов, гражданское, тяжелое положение нового государства, те же засухи и голодные годы. Разумеется, наличие магии, системы и прочей мистики сказывалось. У части схожих событий были иные причины, в некоторых участвовали совсем другие люди. Продолжительность жизни не так ограничена, встречались монархи, правящие лет по 100 и даже больше, а тот же Людовик XIV, который государство, это я, имел более короткий порядковый номер. Но, в целом, на текущий момент этот мир проходил аналогичный период, сравнительно с моим прошлым миром, насколько могу судить об этом без профильного образования. Проходил шок от мировой войны, ситуация стремительно менялась. Правящие элиты цивилизованных стран были крайне обеспокоены прецедентом столь успешной революции, тем, что революционеров, которых они считали чуть ли не своими ручными собачками, не удалось проконтролировать, и теперь те пытаются экспортировать всеобщее равенство в страны своих бывших спонсоров. А советы, на данный момент, представляли из себя сшитую на живую химеру из старых и новых укладов, обострившихся противоречий национальных элит, новых веяний и временных, спорных и компромиссных решений. Кто-то строил новую страну, кто-то обогащался, кто-то отрывался в малинах, кто-то сводил концы с концами. В общем, местный строй был куда ближе к анархии, чем к диктатуре пролетариата. Самыми же яркими отличиями от известной мне истории были местный НЭП, тут он гораздо монументальнее, и пока не выглядел временной мерой, и моя малая родина. Новый Герканск, третий по величине город в Союзе, а в империи какое-то время вторым был, промышленный центр и важный логистический узел, удаленный от западных границ. Сюда стекаются нефть с Кавказа, полезные ископаемые с Урала, степные дары и многое-многое другое. Тут даже активная торговля с Персией, которая до сих пор существует, или снова, не вдавался в такие подробности, и не только с Персией. У нас, кстати, есть свой Чайнатаун, или, по-местному, Китай-город, имеет прямое отношение к китайцам. Последствия очень древних торговых соглашений и северной ветки Великого Шелкового Пути, география которого в этом мире явно отличалась от мне известной. В общем, город у нас весьма примечательный. Еще одно важное различие в политике местного правительства я обнаружил на второй неделе своих исследований. Советы здесь проводили гораздо более масштабную идеологическую политику, направленную на все слои общества. Ведь как было в прошлом моего мира, непманы, старые спецы и прочие пережитки прошлого в пропагандистской работе просто не учитывались. Большевикам на них плевать было. Эти неблагонадежные заранее записывались во временные попутчики, на которых негоже время тратить. В этом же мире часть кланов и прочих дореволюционных кадров, и примазавшихся к ним предпринимателей, относительно мирно переехали в новое общество, став одним из столпов его стабильности и безопасности. Да, у здешнего государства рабочих и крестьян кадровый вопрос был не таким безнадежным, как в прошлом мире, но беда в том, что из-за гражданской войны и магических боев, большинство населенных пунктов Союза численностью более 10 тысяч вступили в новую жизнь с капитально разрушенной инфраструктурой, и специалистов для восстановления требовалась целая армия. Но вернемся к старым кадрам. По итогу, местные коммунисты почесали репу, да и раскинули свои пропагандистские сети поширше. Гонения на империалистов, монархистов, капиталистов и прочую контру, конечно, никуда не делись. Просто теперь те же непманы у нас делятся на народных предпринимателей и жирующих непманчиков, сосущих кровь из трудового народа. Кланы и же с ними, кто советскую власть поддержали, у нас тут сплошь ведут свои генеалогические древа от крестьян до работников петровских мануфактур, что весь прошлый век подпольно, но активно боролись с проклятым царизмом. Так что они практически пролетарии, выходцы из рабочего класса. По крайней мере, именно такую позицию советские газеты толкали в массы, четко разделяя бывшую элиту разрушенной империи на небольшие группы тех, кто боролся за народ и кровопийц, вытягивавших жилы из народа. И хотя в рамках местных реалий из борцов за народное благо в сатрапов и угнетателей переквалифицироваться, дело пары недель, но и то, что не всех под одну гребенку, уже хорошо. И да, такая политика имеет свои плоды, как в формировании у народа образа своих аристократов и предпринимателей, так и в рамках пропагандистского воздействия на молодое поколение всех этих непролетариев. Вон, за примером далеко ходить, как оказалось, и не нужно, подтверждение вокруг меня бегает, занимается пополнением местных книжных фондов и организацией кружков и ликбезов. Это я о Виктории, если что. Когда в следующее воскресенье вечером я провожал девушку из библиотеки, та с легким волнением призналась мне, что является дочерью Эммануила Григорьевича Токарева, известного миллионщика, мецената, владельца нескольких заводов и прочих прибыльных предприятий. При этом сама Вика была самой что ни на есть пламенной комсомолкой, готовой помогать всем и вся. Ну и, конечно, она также была отличницей, спортсменкой и активисткой, и в придачу, перспективной могиней. В общем, папаня неплохо подсобил дочке, так что у той только в параметре магии, похоже, очков больше, чем у меня во всех трех параметрах вместе взятых. Прибавьте к этому прекрасное образование в остальных сферах. Так что, хоть вопрос этот девушка старательно обходила, получалось, что для безопасности это ей нужно меня провожать да с возможной шпаною личной разбираться, а не наоборот. Мда, даже не знаю, что сказать. Другой мир, другие реалии. В очередное воскресенье я вновь провожал Вику до ее дома. Ничто, так скажем, не предвещало. Красивый закат, прелестная девушка, увлекательные разговоры о здешних магических гиперболоидах. И вдруг из ближайшего переулка выруливают трое малолеток. Не выходят, а прямо выплывают. Один поигрывает ножиком и цыкает зубом, второй молчит, а третий – сама галантность. «Фрейрок, а ты в курсе, что гулять здесь потемну опасно?» И, не дожидаясь ответа, «Но ты не бойся, у нас все схвачено. За небольшое материальное вспомоществование в фонд помощи нашей улице мы готовы обеспечить вашу безопасность на протяжении всего пути по опасному маршруту. Ты же не хочешь, чтоб с твоей мадамой что-то не такое приключилось?» Я даже мысленно присвистнул, а потом горестно вздохнул. Такую хорошую, явно отрепетированную речь под конец от себятиной запорол. Вот только как-то ответить или перейти к действиям по нейтрализации сих субъектов мне было не судьба. Едва я сместился, чтоб иметь возможность первым вывести из строя цыкающего, бить планировал, не сдерживаясь, в этом мире и гопники магическими быть могут, и открыл рот для ответа, как в малолетних ракетиров ударила цепная молния. Миг, и вся троица корчится в судорогах на земле, а радостная Виктория лезет ко мне обниматься и что-то восторженно тараторит. Переварив столь быструю смену диспозиции, стараюсь вникнуть в ситуацию. Оказалось, что напасть ребята решились из-за меня. Выгляжу я обычным рабочим пареньком, который вряд ли поднялся выше уровня 12-го. Вот они и подумали, что если ты меня провожаешь, то и я не должна быть слишком сильной. А ведь обычно никто из местной шпаны на меня и глаза не поднимет. Почему? Удивляюсь я, а от ответа выпадаю в осадок. Оказалось, что ни один здравомыслящий гоп-стопщик ни за какие коврижки в здравом уме не нападет на одинокую молодую деву на ночной улице, даже если она будет голая и с мешком золота. Особенно если она будет голая и с мешком золота. Ведь такая особа в темном переулке, Это крайне подозрительно, а от подозрительных людей в магическом мире стоит держаться как можно дальше, особенно если ты честный разбойник. А вот парочка молодых людей во главе с непримечательным на вид пареньком, это понятно и перспективно на тему пошмонать карманы. Много, конечно, на таких не заработаешь, но и чего убойного в голову не получишь. Но в этот раз схема не сработала, вынужден был признать я, осознав, что был использован как наживка на приключения. Ага, мы уже отошли от той злополучной улочки, а Вика все еще довольно улыбалась, как сытая кошка. А главное, я уже лет 5 знаю хорошие заклинания для самообороны, а опробовать их в деле все никак не представлялось случая. Мда, теперь ее энтузиазм в вопросе ее сопровождения по вечерним и ночным улочкам города заиграл новым красками. Но решаю не педалировать этот вопрос ради сохранения остатков мужской гордости, а сосредоточиться на приятной прогулке. В конце концов, то, что я с ней в безопасности, не так уж и плохо, наверное. А с батюшкой своим она не живет, как оказалось, из-за расхождения во взглядах по ряду политических и экономических вопросов. Виктория считает, что всю роскошь нужно взять и прямо сейчас пустить на благие дела, да и процент прибыли на различные социальные проекты не мешало бы увеличить. А отец, этот ретроград, считал, что от статусных вещей отказываться пока рановато, они для дел полезны, да и вообще, помогать народу, безусловно, нужно, но при этом разбазаривать нажитое тяжелым трудом не обязательно. Ну, это я так для себя понял суть их противоречий, а ведь у нас пятиэтажный особняк в центре, на двоих, зачем нам столько, можно ведь пару этажей подо что-то полезное выделить, общественную организацию какую приютить, многие же сейчас по углам жмутся, а порой и вообще на улице собираются. Но нет, невместно, видите ли, мой дом, моя крепость, и нечего в нем посторонним рыскать. Девушка ворчливо передразнила своего отца. Причем, по-настоящему серьезным конфликт в семье Токаревых не был. Отец, напротив, всячески поощрял участие дочери в общественной жизни и, как я подозреваю, вовсю пользовался, где нужно, комсомольским образом своей дочурки. А сама Вика не спешила выносить ценности из дома, чтоб делить их поровну, а просто считала, что статусные излишки и лишняя роскошь есть пережитки прошлого, и их можно использовать гораздо рациональнее. Но в остальном она отца защищала и даже хвалила. Так-то он у меня замечательный. Условия для рабочих у нас даже лучше, чем на государственных заводах. А с образованием гораздо лучше. У нас не просто читальные уголки, а полноценные вечерние школы. Собственно, меня и к вам направили от того, что опыт подобной работы я уже имела. Гордо вздернув носик, закончила Вика. А я слушал все, что она рассказывала, хвалил в нужных местах, да на ус мотал. При этом временами еле сдерживаясь, чтобы не расхохотаться в голос. Например, девушка со смесью одобрения и негодования, не спрашивайте, как это возможно, поведала, как ее отец, Непман-миллионщик, заказал для гостиной лепнину под потолок в революционных мотивах. Ленин на броневике, серпы с молотами, красные знамена. Кстати, вынужден признать, что в семейных историях, услышанных от Виктории, чаще я поддерживал именно отца семейства, а не девушку восторженно-революционных взглядов, которой чуть за 20 перевалило. Глава 8. Когда что-то начинает получаться, не спеши останавливаться на отдых и оседлай удачу. Правило гениального академика 23. Я сидел под раскидистой акацией и практиковал малую виду развития. Хоть у нас тут, считай, заводской район, растительности между домами произрастает в изобилии. Деревья выполняют функцию сложной эшелонированной обороны, призванной задержать всю ту гадость, что исторгает из себя местный промышленный комплекс. Так вот, сижу я под деревом на специальной циновочке, вдыхаю свежий утренний воздух и бубню себе под нос виду. Мимо то и дело соседи прохаживаются. Вон баба Дуся своего постреленка потащила. Мазнула по мне взглядом да дальше пошла к натянутым веревкам, белье развешивать. В руках здоровенная бадья с постиранным, а внучек сзади плетется. В прошлом мире далеко не каждый мужик за 40 такую бодейку уволок бы. А тут, пяток детишек да чрезмерная набожность, чтение вед по 2-3 часа в день, делают из божьих одуванчиков штангисток в юбках. Ну, когда же ты у меня тоже за ум возьмешься? Кивок в мою сторону. А то все норовишь к дружкам своим смыться. Ну, ба, возмутился парнишка лет 6. Не бабкой мне. Вот лучше садись рядышком и прочитай мне 10 раз малую виду здоровья. А то видела, какой ты синющий с берега прибежал. Малец тяжело вздохнул, но рядом с бабушкой уселся, забормотав нужный текст. Старуха послушала, покивала да бельем занялась. В общем, двор живет своей жизнью. Соседские дамочки хозяйством занимаются, тройка мужиков собралась неподалеку и что-то активно обсуждает перед началом рабочей смены. Ярко-зеленые листья шелестят на ветру, прошиваясь лучами утреннего солнца. По запыленной траве ползают мураши всякие, пахнет утренней свежестью, табачным дымом, теперь еще сохнущим бельем. Двор живет своей жизнью, а у меня веды. Каждый день по утрам, сколько себя помню, я выхожу сюда и после умывания и быстрой разминки сажусь читать малую веду развития. Но раньше, потарабанил минут 15 для порядка и побежал. Не еет. Теперь я все делаю вдумчиво, основательно. К каждому действию, каждому слову прислушиваюсь, стараюсь понять, как эта медитация работает. Вот, стоит закончиться первому предложению, как я ощущаю, побежала энергия, циркулирующая в теле по определенному маршруту. И с каждым оборотом энергии становится чуть больше, а скорость ее возрастает. Ведь это для прежнего меня Васьки веды были чем-то обыденным и скучным, а для обновленного Василия, это билет в мир магии и чудес. Накапливая и перерабатывая энергию мира, ты становишься больше, чем был час назад. И хотя четкой шкалы, говорящей, что ты на 0,1% приблизился к получению следующего уровня, не существует, но все равно чувствуешь прирост от каждого нового часа практик. А после той же малой веды здоровья головная или зубная боль отступают реально. Новый зуб, конечно, так не отрастить, наверное. Но вот унять зуд, снять воспаление, утихомирить мигрень, это вполне возможно. Кроме того, практические подтверждения мистического опьяняют и кружат голову. А еще у меня сохранились воспоминания о том, как я, тренируясь день за днем, заработал 11 уровней, как прорвался на новый ранг, как я вкладывал свободные очки характеристик в тело и становился ощутимо сильнее. Но такого восторга, как сейчас, не припомню, разве что в момент прорыва на новый ранг. Нет, я честно посвящал нужное время чтению вед, а когда до нового уровня оставалось всего ничего, у меня словно второе дыхание открывалось. Я начинал заниматься, как на скипидаренный, но вот новый предел преодолен, очки вложены и усвоены, и восторг от усиления, от того, что я, да своими трудами сходил на нет. Энтузиазм пропадал, а утреннее и вечернее чтение снова превращались в рутину, которую просто нужно делать, так принято, так все делают. И никакие мысли о том, что занимаясь хоть на полчасика в день больше, смогу стать гораздо сильнее, здоровее, занять лучшую должность и т.п. не работали. Что, дико кажется, отказаться от стольких благ из-за собственной лени и недальновидности, а с другой стороны, что в моем прошлом мире иначе было. Вон, занимайся физкультурой по полчаса в день, не кури, не жри дрянь всякую в три горла и, вуаля, в твоем распоряжении еще дополнительных лет 20 бодрой, подвижной жизни. И много таких вы встречали, вот и тут также. Для местных система, ранги и характеристики, это не чудо вовсе, это РУТНА. И отношение к ней соответственное, если, конечно, ты не гений. Ведь какой смысл напрягаться, если такие подходы по часу в день не помогут тебе взлететь на вершину мира, ты всего-то станешь чуть сильнее, чуть здоровее, чуть умнее. В общем, сущие мелочи. Особенно когда знаешь о существовании талантливых и одаренных людей, у которых действительно есть шанс взлететь. И поэтому большинство местных мещан и крестьян рассуждают о своей жизни в стиле «всяк сверчок знай свой шесток», хотя имеют прекрасные рабочие инструменты для развития. Словом, печально. Но вернемся к нашим баранам, я же про веды говорил. В общем, их чтение – моя новая страсть. 40 минут утром, полтора часа перед отбоем, а если в течение дня выдавалась свободная минутка – ее тоже тратил на дело. Я приноровился начитывать малую веду развития, если мне выпадала монотонная и однообразная работа руками в цеху, а такое случалось частенько. Первый раз за такое оптимизаторство от Юхтина крепко досталось, за отвлечение от работы. Тот меня чуть в злостные саботажники не записал, но при подсчете деталей, сданных в конце смены, задумался. В общем, я качал свою магическую мышцу, где и когда только можно было, занимаясь ведами раз в 6 больше, чем до пробуждения памяти прошлой жизни, что вкупе с возросшим разумом, а этот параметр, как оказалось, значительно влияет на эффективность многих методов развития, дало заметный прирост к скорости моего самосовершенствования, и я стал заметно быстрее продвигаться к следующему уровню. И если все пойдет в том же ритме, то осенью смогу уже и 12-й взять.